Глава 14, в которой намечаются контуры будущего корабля и затевается неожиданный коммерческий проект. «Семёныч, тебе дома строить не надоело?» Бородатый завхоз резко замолчал. Вопрос шефа поставил его в тупик. Да чего там в тупик? Завхозу на секунду стало так страшно, что обмерло сердце. «Не надо. Ну...» Растерянность и страх отчетливо проступили на лице гостя. «Семёныч», — Маляренко насмешливо хмыкнул, — «никто тебя каналы рыть заставлять не собирается. Повторяю вопрос. Дома строить не надоело?» «Нет. Нам же кровь из носу, еще 6 домов здесь построить надо и 4 в Юрьево, так что...» «Семёныч, кому эта кровь из носу нужна? Тебе? Мне нет. Пусть сами строятся. Камня здесь завезенного на 10 домов точно хватит. И бруса, и досок». «Так а чего тогда?» Бородач не понимал, к чему клонит хозяин. Ваня черпнул ковшиком из ведра холодную воду и полил себе на грудь. Боль немного отпустила. «Ах, хорошо». Уже неделю Иван жил в цокольной комнатке, где был вырыт домашний колодец. Днем здесь было прохладно и легко. Ночью он проводил на веранде, а то и вообще на шезлонге возле пирса. Рецидив болезни проходил. Медленно, но проходил, и Маляренко уже потихоньку снова начал интересоваться делами. «Да кто ж знал, что Герд был Феде другом закадычным? Моя оплошность, не поинтересовался. Волком теперь смотрит». «Ничего, деваться-то ему некуда. Не к неграм же обратно. Здесь ему всяко лучше живется». «Угу. В общем так, Семёныч, пойдешь со своими ребятами Герду с сыновьями в помощники. Мотай на ус, Семёныч. Учись. Все тонкости подмечай. Это дело здесь даже нужнее, чем дома будет». «Ага, угу». Завхоз сидел на лавке и озадаченно чесал макушку. В глазах его постепенно разгорался огонек азарта. Как-то совсем неожиданно шеф приоткрыл перед ним новые горизонты, где маячили такие перспективы и такие возможности. «А я вот тут чего думаю, Иван Андреевич? Домишки строить мне надоело. В корабелы хочу податься». Ваня улыбнулся. «Отличная мысль, Николай Семёнович. Просто замечательная». Герд Хелмерс терпеливо сидел на крыльце дома босса и ждал. Чему-чему о терпению за последние годы он научился хорошо. В комнатку дома, который он делил вместе со всей своей семьей и с семьей русского солдата, час назад прибежал посыльный и жестами велел ему идти к хозяину. Герд встал, оправил тщательно заштопанные русской хозяйкой дома шорты и пошел. И вот уже больше часа он сидит и ждет. Позади хлопнула дверь, и на веранду выскочил неимоверно довольный Семёныч. Дружески подмигнув ломанцу, он показал ему на дверь. «Заходи!» «Заходи, надо запомнить!» Выглядел местный босс неважно. Когда глаза привыкли к полумраку комнаты, Герд увидел, каким бледным было его лицо. Губы отливали синевой, а дышал он очень редко. Каждый вдох, по-видимому, давался ему с болью. Рядом с Иван сидела красивая молодая женщина. Одна из его жен, Таня, кажется. «Садись, Герд. Разговор у нас будет долгий». После смерти Феди никто из жителей Севастополя ни фламандского, ни французского языков, понятное дело, не знал, даже канадцы. Но, как оказалось, Герд спокойно понимал по-английски и с 5-го на 10-е по-немецки, так что с общением проблем не было. Иван посмотрел на гостя, вздохнул и вытащил атлас. «Герд, смотри сюда». Маляренко вкратце рассказал фламандцу всю известную ему историю. Как, почему, где и когда они оказались. Герд воспринял все стоически. На лошадином лице бельгийца не дрогнул ни один мускул, а сам он ничем не выдал свои эмоции. «Может, он не поверил?» «Ты все понял?» «Да». «Точно?» «Да». «Точно?» «Да». «Мне надо выпить». «Таня!» Женщина вышла в соседнюю комнату за самогоном, а мужчины продолжали молча друг друга изучать. Из полного стакана мутного первача Герд аккуратно отпил маленький глоточек и поставил стакан на стол. Дальше. «Мне нужен корабль, Герд. Не лодка, корабль. У меня...» Иван вытащил лист с самодельной картой Европы, которую по памяти нарисовал Борис. «У меня вот здесь дела есть». Палец уперся куда-то в Прибалтику. Фламандец сидел, уставясь в одну точку, и, похоже, ничего не видел. Таня щелкнула пальцами. Герд очнулся, взял стакан и допил его мелкими глотками. «Иди, Герд, завтра поговорим». Контракт на строительство большой лодки был заключен на следующий день. Жена Герда, пообщавшись с женщинами-канатками, быстро выяснила, что жизнь здесь – это лучшее, что они пока видели, так что прочухавшийся бельгиец, недолго думая, заключил с Иваном договор. Он ему лодку, а Иван ему дом, вид на жительство и в перспективе кучу заказов. «Есть у меня мысль!» Маляренко сидел с бельгийцем на песчаной косе, смотрел на море и улыбался. «Постоянно дрейфующую верфь здесь заложить!» Герд удивленно оглянулся. Кругом была голая степь, без малейшего намека на строевой лес. «Дерево привезем, с гор. Там лесопилка. Франц!» Иван переключился на переводчика. «Завтра отвезешь его к Серому, покажешь ему все, ладно?» С самим кораблем вышла загвоздка, потому что выяснилось, что заказчик и представления не имеет, что же ему на самом-то деле нужно. На прямой вопрос Герта, что же ему строить, Ваня ответил так: «Вот!» Иван развел руки, как рыбак, показывающий, какую он поймал вчера рыбу. Маляренко предполагал сделать совсем простую вещь – скопировать беду, тупо увеличив все размеры в два раза. Герд жалостливо посмотрел на заказчика, возвел глаза к небу, покачал головой и заявил, что ему нужна будет бумага, линейка и карандаш, потому что сначала он сделает проект. Ваня от умиления прослезился. Когда Звонарев получил прямое указание выбрать и заложить на дополнительную просушку лучшие доски и брус, он это сделал самым тщательным образом. Под отдельным навесом в тенечке сушилось кубометров 50 лучшей древесины, что он смог найти. Доски, брус, даже цельные бревна. Так что гостей, Франции, приехавшего с ним неизвестного мужика, который представился Гердой, он встречал с чистой совестью человека, полностью выполнившего свою работу. Сергей Геннадьевич сначала накормил гостей, дал им передохнуть, а потом отвел на свою лесопилку, которая стояла на изрядном отшибе от поселка. Корабельный мастер с уважением оглядел каменные постройки, плотину, перегородившую горную речку, и большое металлическое колесо, насаженное на стальную трубу. Подсокав языком и показав хозяину лесопилки жест «Окей», корабел уверенно направился к навесам, под которыми хранился лес. Звонарев самодовольно надулся, похвала даже от малознакомого человека ему была очень приятна. «Ну, смотри!» Этот посмотрел. Потом понюхал. Потом этот верзила в лохмотьях взял киянку и простукал каждую досточку, внимательно прислушиваясь к звуку. А потом по его команде два забитых в колодке доходяги «Don't worry, Gert, they are criminal» шустро раскидали этот штабель на две половины. Одну маленькую «Окей» и одну большую «No, no, no». Серый схватился за голову, а Герд подхватил топор и показал на окрестные горы. «Чё ему надо, а?» Франц кис. «Говорит, пойдем правильные деревья выбирать». Толстому и немолодому немцу тащиться в горы было ой как неохота. Предварительный эскиз, который через неделю представил корабел, Ивану понравился. Кораблик должен был быть 15 метров в длину и 5 в ширину, иметь одну мачту, но 5 весел с каждого борта и двигатель, снят из беды. Сначала Ваня засомневался. «Так он же еле-еле беду тянет. 7-8 километров в час, да и то только при малой волне». Бельгиец замахал руками, мол, там все сделано неправильно, и мой кораблик будет не только больше, но и даже быстрее. «Интересно. Дальше?» Дальше начались минусы. Дерево, которое он, Герд, видел на лесопилке, все было неважного качества. «Сырое? «Нет, мягкое слишком, не как это». Бельгиец щелкнул ногтем по обшивке беды. «Не такое крепкое. Можно попробовать морить, но это долго». Про древесину Маляренко как-то не подумал. Он-то считал, что достаточно, чтобы она была сухая и без сучков. «Нельзя строить!» Герд пожал плечами. «Можно. Только корабль такой долго не проходит. Разве что...» «Что?» «Высушить до звона и в масло заложить, пропитываться на неделю или две, а потом снова высушить, и потом постоянно корпус смолить придется». Франц перевел предложение мастера и вслух задумался. «Это ж сколько масла нужно будет?» Растительное масло стараниями агронома у них было, правда, совсем в небольшом количестве. Старик выжимал его из какой-то травы на самодельном прессе в свободное от основной работы время и продавал его всем желающим за небольшую плату. Небольшую от того, что, несмотря на то, что продукт этот был страшно дефицитный, вкус этого маслица был довольно мерзким. Как ни старался агрономыч его процедить, очистить или просто дать ему отстояться, а потом добавить чего-нибудь ароматичного, ничего у него не получилось. Вкус и запах его продукта был неприятным. Маляренко покачал головой. «Не, масла у нас только нет». «Как нет? А оливы?» В ответ на недоуменный взгляд Ивана, Герд поведал историю о том, что там, где он жил раньше, в глубине острова, была громадная долина, полностью заросшая оливами. Мелкие и зеленые, но маслянистые, мы их ели, маслины и рыбу, как греки какие-то. «Нет, здесь мне оливы не попадались». Маляренко сел в тенек у борта, вытащенной на берег беды, и задумчиво посмотрел на бельгийца. «Слушай, Герд, как думаешь, а с теми, кто там остался, договориться можно будет?» Через неделю, жарким июньским утром, беда ушла в новый рейс. На ее борту был спешно изготовлен маслопресс и собранные Иваном по всем домам фляги, ведра и бочонки. К середине июля боль в груди прошла. Но Ваня все равно не рисковал торчать на солнце, боясь перегреться. Вот и сейчас он сидел в беседке за своим домом с детьми, с удовольствием наблюдая, как загорает старшая. «Осенью снова Олега с Виталиком туда отправлю. Если литров 300 масла выйдет, то будет просто здорово». Жена потянулась на песочке. «Хорошо. Что взамен отдать, думаешь?» «Авансом топор и две лопаты отправил, а там видно будет». Маленькой Анютке надоело возиться с братиком, и она, весело завизжав, побежала к матери. Маша подскочила и, озорно смеясь, побежала к воде. «Папа, а ну, пойдем купаться. Бери Ванечку и вперед!» До октября беда сделала 4 рейса к Керченскому острову и привезла оттуда больше 2 тонн отличного душистого оливкового масла.